Сура 86. Идущий ночью. Во имя милосердного, милостивого Бога. И небом я клянусь, и странником ночным. А странник тот ночной, что понимать под ним? Звезду, что по пути проходит своему, сверканием лучей пронизывая тьму. Хранитель вправду есть над каждою душой. Гляди же, человек, и малый, и большой, ты создан из чего? Тебя родил поток, из женских и мужских костей идущий сок. Вот силой человек моею воскрешен, от страшного суда уйти бессилен он. Вот небом я клянусь, куда ему возврат. Землей, когда ее разъединит раскат, небесный гром. Прекрасно и сурово здесь человек решающее слово. О, сколь же, сколь хитры неверные, взгляни, но знай, что я хитер не меньше, чем они. Пускай бредут во лжи от головы до пят, им чуть отсрочки дай, пускай поговорят.